Родовая традиция. Трифон Терентьевич занедужил. Да и не мудрено. На восьмом десятке решил порадовать дочку и внучку брусникой, отправился к дальнему болотцу. Там в кустарниках перед ним много ее родится. Конец августа, зори холодные, понадеялся на свое крепкое здоровье. До этого мало на что жаловался, а тут прихватило. Брусники-то он набрал, до заимки дошел. Трезор чуял, что хозяину плохо. Останавливался постоянно, далеко не убегал. Так и дошли вдвоем с передыхами да остановками. Еще чаю травяного заварил и выпил, собаку покормил, да спать лег. А утром уже не встал. Жар ломил кости, от пота белье к телу липло, голова шумела, как лес в непогоду. Сотовый, хоть и был он у Трифона, в тайге не работал. Если хотел с кем-то связаться, надо было ближе к протоптанной дороге идти. Кое-как извернувшись, достал Трифон с подоконника блокнот с ручкой. Он у него завсегда на окне лежал, записывал в него Трифон памятки себе. Дрожащей рукой написал записку, вырвал листок, подозвал Трезора. «Давай, Трезорушка, к Ваньке беги!» Хрипя и засовывая под ошейник записку, прошептал Трифон псу. «Иди, иди к Ивану!» Ваня, 13-летний внук Трифона, жил с матерью в поселке. Людмила, дочь Трифона, работала фельдшером. Сам же он всю жизнь, проработавший лесником, так и жил на заимке, построенной еще его дедом. Раньше-то в ней охотников городских привечали из руководства, а теперь та практика ушла, вот и обитал тут Трифон, лес не отпускал. А летом Ваня много времени проводил с дедом, уходил он к нему и на зимних каникулах. Тот учил его слушать лес, разбираться в следах зверей и голосах птиц, рассказывал о растениях. С Трезором они были лучшими друзьями. Да и как не быть, коли одному 13, другому 5 лет. Пацаны. Мальчик увидел несущегося к нему пса, когда собрался уже ехать к деду на велосипеде. Он не навещал его неделю, ездил с матерью в город. К школе закупались, да и другие дела были. Ванька сразу понял, что что-то случилось. Трезор без спроса не уходил от деда. Бросив велосипед, он заметил записку под ошейником. «Я свалился с жаром. Маму зови. Жду». Дед, как всегда, писал кратко и по делу. Внук похвалил собаку, схватил велосипед и помчался к фельдшерскому пункту. Трезор понесся за ним. Видно было, что пес устал, но не сдавался. В его помощи нуждался самый дорогой человек. Он не мог его подвести. Уже накручивая педали, Ванька позвонил матери и объяснил ситуацию. Сборы были недолгими. Людмила сама водила старенький УАЗик, тревожный чемоданчик всегда был собран и готов к использованию. Ванька с Трезором залетели на задние сиденья, оба тяжело дышали. «Так, ну-ка, восстановили дыхание, слюни подобрали и молчим, не отвлекаем». Не оборачиваясь на пассажиров, строго прикрикнула Мила на сына и пса. Захлопнувшие рот и пасть, вытаращенные глаза и полный ступор были ей ответом. Только хвост Трезора мелко подрагивал, пытаясь повилять. Добравшись до заимки, все трое забежали в дом. Дед лежал на кровати, скинув одеяло и тихонько постановая себя. «Так, Ваня, подвинь-ка кресло к кровати», — попросила Мила сына, раскладывая чемоданчик на столе. Потом они, натужно дыша, переложили деда в кресло. Ваня поменял постельное. Мила, сняв с отца мокрое белье, обтерла и переодела его в сухое. Тот, придя в себя, старался помочь, но она на него зашипела. «Лежи уже, старый упрямец!» После того, как Мила вколола лекарство, переложила с сыном деда в чистую постель, она устало присела в кресло. Обвела взглядом комнату, ненадолго остановившись на Ваньке, сидевшем на стульчике за столом и смирно положившем руки на столешницу. На Трезоре, тихо лежавшем у печки. Только настороженные уши выдавали его волнение. «Значит так, ребята, вести его сейчас никуда нельзя, пусть отлеживается. Антибиотики я ему вколола, легкие послушал, воспаления нет, а вот его хронический бронхит обострился. Короче, постельный режим, питье, жидкая пища, уколы. Ваня, остаешься с дедом. Вечером я заеду, привезу, что нужно». Ваня присел в кресло рядом с дедом. Он тревожно вглядывался в родное лицо Трифона. Нахлынули воспоминания. Мальчик вспомнил, как дед нес его, 5-летнего, 3 километра на руках, когда он упал на острый сучок и сильно рассадил колено. Улыбка тронула губы Ивана. Как-то он спросил деда, почему его некоторые мужики в поселке кличут Зорро. «Это ты от охотников наших слышал? Я в лес с Трезором хожу, он часто убегает куда-то, потом возвращается, но иногда подолгу где-то плутает. Я его и зову Зорро, Зорро, Зорро. Эхо по лесу идет, получается Зорро». Прошло 3 дня. Трифон потихоньку пошел на поправку. Лечь в больницу он наотрез отказался, чем вызвал у дочери вспышку праведного гнева. В споре между взрослыми Ваня опять услышал не раз говоренное. «Уперся в эту традицию. Многое она тебе помогла», — сетовала мама. «Ты, мила, традицию не трожь. Уже отметилась. Вон Ванька токмо страдает. То коленку рассадит, то руку сломает, то чуть не утоп. Тьфу ты только!» — парировал ей дед. Когда мама уехала, Иван подсел к деду и спросил. «Деда, а что за традиция такая? Не первый раз ты уже мамку обвиняешь в чем-то». «А, ты про это. Ладно, слушай. Вот как меня зовут? Трифон. А отца моего прадеда твоего Терентий звали. А его отца Трофимом, а его Тихоном. И были все в нашем роду крепкими да сильными, умными да понятливыми. А мамка твоя в город укатила, там замуж вышла. Вот они с отцом твоим и решили, что на букву «Т» им имена не нравятся. Иваном тебя назвали, порушили традицию. Да и сами разбежались». «А чем Иван плох?» — обиделся внук. «Да неплох ты, внучок. Получше других будешь. И сильный, и крепкий, и умный. А вот традиция порушена». Уперся дед. «Я же сыновей Тимуром да Тимофеем назвал. Да и Трезор не первый, а третий уже. У него же имя какое правильное. В 3 глаза смотрит пес. Все замечает, а в лесу это важно». Ване, безмерно любившему и уважавшему деду, вдруг стало жалко его. Он вдруг понял, что Трифон ведь действительно верил в значимость родовой традиции. «Ладно, дед, обещаю, для своих сыновей выберу имена на букву «Т». «Вот ведь, говорю же, все мужики наши понятливые», — улыбнулся дед и подмигнул Ваньке. 2 родных человека, улыбаясь друг другу, думали каждый о своем. Дед — о том, что славный внук у него растет и на деда похож. А Ваня думал о том, что дед у него классный. Что традиция хорошая. Вот только если дочка у него будет, он ей тоже именно букву «Т» подберет, чтобы традиция жила.